Последним небрежным движением она очертила неправильную окружность, город, который предстоит захватить. Что там в этом кружке ее мало интересовало? Симха снова зевнула. Вот бы построить, солдат. И марш на город. Никакой стратегии и тактики, никаких раздумий. Вперед! Убивать всех без пощады. Грубая, сила иной раз способна сдвинуть горы. К сожалению, на этот раз такой вариант неприемлем. Необходимо продумать хотя бы распределение войск по фронту, сосредоточить самых сильных женщин на решающем направлении. Пики и копья черноголовых по большей части устранены. Им придется сражаться в рукопашную. Симха представила своих светловолосых воительниц. Вот они набрасываются на черноголовую массу, из-под мечей хлещет кровь, брызжет на разгоряченные женские лица. Прекрасная картина. Она вдруг понимает, что видит эти соблазнительные картины закрытыми глазами. Еще миг она заснет. Командующая замотала головой и ударила себя по щекам. «Не спать!» Сжала кулаки и стукнула им по бедрам. С резкой болью вернулась ясность сознания. За все время похода, после того, как армия оставила Дагонор, она ни разу не спала больше 2 часов. Надолго ли ее хватит? Протирая глаза, она обнаружила, что пальцы дрожат. Так бывало и раньше, после особо ожесточенных сражений. Симха вытянула вперед руки и уставилась на пальцы, стараясь подчинить своей воле. Дрожь унялась. Она все еще смотрела на пальцы, когда в палатку протиснулся Кишар. «Опоздал», — проворчала Симха, строго глядя на вошедшего. Вид у нее, конечно, не слишком устрашающий. Сидит полуголая, на одеяле, раскинув ноги. Но дисциплина прежде всего. «В следующий раз будешь объясняться Санта-Кана». «Езидха и Лагасар, так что вернулись из разведки», — доложил Кишар. «Бел не нашли». Симха почувствовала, что веки у нее задрожали, но надеялась, что Кишар не заметил. Она встала и отвернулась от него. «Где искали?» «Везде. По всему полю боя, чуть не до костров противника». Он подошел поближе, но остановился на почтительном отдалении. «Никто не смеет прикоснуться к капитану без разрешения». «Боюсь, она погибла», — он закусил губу. «Или не в состоянии передвигаться». Симха скрестил руки на груди. Ни разу она не оставила помощника на поле боя, и Белл не станет исключением. «Ладно, я сама этим займусь». «Мы сделали все возможное. Люди едва держатся на ногах. Даже ты не сможешь. Не надо мне указывать. Я сама решу, как поступать, и что возможно, а что нет». Симх повернулся к Кишару, как бы ожидая его возражений. Кишар отвел взгляд. «Лучше не смотреть ей в глаза в такие мгновения. Она воспримет это как вызов». Тогда Кишар стал разглядывать грудь Симхи. Он уже забыл, какая у командующей маленькая грудь. Он ни разу не видел ее без одежды, но обычно не обращал на это внимания. Грудь девочки, еще только начавшей превращаться в женщину. Над правым соском рубец. Рана под грудью кровоточит. Шикарный шрам будет, когда заживет. «Скажи мне, как выстроить войско? И раны, обработай раны прежде всего, они еще кровоточат». Симха небрежным жестом смахнула кровь. «На спине тоже».